Глава 11. Арман свалился куда-то вниз, рухнул в заросли крапивы, амброзии и вспугнул легкокрылых бабочек. Его костюм измялся и перепачкался. Старинная лайковая перчатка, пропитанная особым ароматическим составом знаменитого парфюмера Патрика, верой и правдой служившая ему, треснула по шву и разошлась. Она спасла его от большой беды. Прикосновение крапивы к обнаженной коже вампира способно лишить его жизненной силы, парализовать на долгое время. Нарядная коробка улетела в самые заросли опасной травы, так что о ней можно было забыть. Арман брезгливо поморщился, отряхнул с пиджака налипшую травинку и направился к забору дачи. Он презирал несовершенство даже в мелочах. Ему требуется срочно переодеться. Но вампира ждало неприятное открытие. Пока он попусту тратил время на несговорчивую девчонку, дефектную пентаграмму успели исправить. Неведомая стальная рука заманила его сюда и захлопнула в ловушке. Он прислонился к стволу дерева, где тень была самой густой, и прикрыл веки. «Что же за страна такая?» — думал он. «Что за дивная и непонятная страна, в которой никто не верит в душу, где все носят кресты, а медицинские профессора предпочитают скальпелю деревенскую магию? Что за страна, в которой сколько ни ищи, а все равно не найти простых законов и прямых дорог? А есть только глубокие тайные ходы, которые не завалить, не заложить, не засыпать? Что за страна, где золото и деньги не значат ровным счетом ничего? Где честные люди боятся милиции больше, чем воров? Где добро можно делать только в глубокой тайне? Что за удивительная страна, где даже малые дети знают великую тайну братства и крепко хранят ее от взрослых? Видно, предстоит мне не легкий бой, а смертельная битва». Арман печально посмотрел вверх. Над его головой беззаботно шелестела листва, а еще выше плыли ватные облака. Горько, что проклятым заказан путь на небо. Он не мог взмыть, как красивый и сильный стервятник, и с высоты посмеяться над ржавым дачным забором, вернув себе свободу. Впрочем, чтобы перемахнуть забор, превращаться в птицу совсем не обязательно. Толстая ветка дерева, не ведавшего границ дачного участка, тянулась со двора на улицу. Можно было рискнуть и перебраться по ней над забором. Он подпрыгнул, уцепился за ветку, как за перекладину, и подтянулся. Пришлось изобразить среди листвы довольно рискованный акробатический этюд. Но усилия того стоили. Он снова свободен. Арман спрыгнул в мягкую пыль, и от него шарахнулась девушка в желтом платье с крупными черными горошинами. «Ой!» — взвизгнула девушка. Это была Ольга. Арман отдышался и галантно приподнял шляпу. «Хм, какая неожиданность. Не скрою, весьма приятная». «Неправда», — нахмурилась девушка. «Вы нарочно прятались в нашем доме в ожидании меня. Потом забрались на дерево и перескочили через забор. Я все видела». «Хм, действительно, мой секрет раскрыт, отпираться глупо». Лишившись перчаток, он чувствовал себя крайне неуютно, но испытывать благосклонность судьбы, пренебрегая встречей, не собирался. «Простите, что я вас напугал. Да, я ждал вас, Ольга». «Зачем?» — тихо спросила девушка. «Вы хорошо играете, поете, у вас прекрасные чистые глаза. Только вы одна можете меня спасти». Взял девушку за руку, но его пальцы были такими холодными, что Ольга неподдельно испугалась и прошептала: «С вами случилось что-то ужасное?» «Нет, но может случиться». Арман выдержал драматическую паузу. «У меня нет аккомпаниатора. Я вас очень, очень прошу, выступите со мной. Хотите, я на колени перед вами встану?» Он действительно опустился на одно колено прямо в светлую теплую пыль. Из-под чужого дачного забора выскочила маленькая собачонка и залилась лаем при виде странной пары. «Да что вы, не надо!» Ольга растерялась, торопливо выдернула руку. «Да я согласна, так, без колен!» «Видите, какая история?» Меня уговорили выступить в клубном концерте. Отказываться уже поздно, а здешний топер не знает оперу Верди «Риголетто». Смешно. Вы же ее, конечно, знаете. Ольга кивнула. Да, я разучивала только на рояле. На рояле даже лучше. Но у вас же баритон. Неужели я произвожу такое скверное впечатление? Неужели я хоть чем-то похож на потрепанного развратника герцога, на прошлого человека с тенорком? Арман рассмеялся, запрокинув голову и придерживая шляпу. Блеснул ряд белоснежных ровных зубов. Нет, я пою исключительно за главные партии. Так вы будете петь арию шута? «Да, арию несчастного изгоя, того, кто проклят, лишился любви и обречен на страдания. Всеми гонимого и презираемого». Арман взял Ольгу под руку, сделал вместе с нею несколько шагов к калитке и посмотрел ей в глаза. «Да, очень одинокого существа». «Хорошо, я знаю ноты и, пожалуй, смогу сыграть. Вы заходите за мной вечером, сейчас мне уже нужно идти, там сестра одна дома, я должна за ней присмотреть». Ольга положила руку на калитку, готовая вбежать во двор. «Ваша сестренка такое милое дитя», — снова улыбнулся Арман. «Она сказала, что мы с ней некоторым образом знакомы». «Говорила, я ее отругала». «Напрасно. Очень забавная юная особа. Я ей говорю «а», она мне говорит «бе». Боюсь, она зашвырнула коробку с туфлями, которую я оставил для вас, далеко в крапиву». На нее это так похоже. Ольга замешкалась у калитки. Расставаться с соседом ей почему-то расхотелось. И она болтала без умолку. «Милое дитя носится, как вихрь враждебный. Заладила, что характер у нее такой же, как и у отца. А чего там такой? Она залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я хочу взять утюг, а она прыгает кверху. И у нее 4 платья, 2 уже тряпки. Из третьего она выросла, одно ей носить пока не даю. А 3 новых я ей сама сшила. И все на ней просто горит. Вечно она в синяках, царапинах. И она, конечно, подойдет, губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. Ну, конечно, все думают, цветочек, а не девочка. А пойди-ка, ого, цветок, тронешь и обожжешься. Да только что на трубе не пляшет, как натуральный черт. Вчера подралась с вашим племянником, сегодня отлупила палкой какого-то мальчишку из поселка». «А, так вот кто нанес урон моим безмозглым приспешникам». Пестрый наряд Женьки мелькнул за стеклом дачи. Арман ухмыльнулся. «Присматривайте за ней хорошенько. Такой бойкой особе недолго попасть в дурную компанию». «Придется мне посадить ее под замок». Девушка пошла по дорожке к дому. Арман долго смотрел ей вслед, затем глубоко вздохнул. Воздух уже стал прохладным и свежим. Мальчишки пробирались через огороды прямиком к реке. У берега сняли обувь, на ходу стащили одежду, шагнули с травы на горячий песок. Коля побежал первым, осторожно попробовал воду, огляделся, крикнул приятелям. «Холодная!» «Да ладно!» «Прыгнули!» Они разом с разбега бросились в реку. Тимур вынырнул, отбросил назад намокшие волосы, длинными саженками поплыл на другой берег. «Не угнаться!» Там можно было спрятаться. Ивовые ветки склонились к самой воде и шептались с густым кувшинником. Ветер с полей доносил душный запах медовых трав. Вдруг в воздухе потянуло горьким запахом дыма. Видимо, неподалеку развели костер. Цикады тревожно щелкали в траве. Напрягся и заскрипел старый мост над речкой. Солнце неумолимо клонилось к горизонту, стало алым, как кусочек кумача. Тимур закрыл глаза. Не было в вечернем воздухе ни сна, ни покоя. Казалось, если подождать еще немного, то послышится цокот конских копыт. Зазвенит сбрую, затрубят в горны сигнальщики, и он увидит, как неудержимой лавиной мчится через мост красная конница, поскачет, развернув знамена на главный бой к далекому невидимому фронту. Он что из силы оттолкнулся ногами от берега и поплыл обратно. Выбрался из воды, когда ребята уже вовсю играли в «Оживи покойника». Водил Гейка. Ему завязали глаза, положили спиной на песок и дали в руки длинную палку, свечу. Этой палкой он вслепую отбивался от добрых собратьев своих, которые, жалея лжеусопшего, пытались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивы по голым икрам, коленям и пяткам. Конечно, стоило Тимуру выбраться из воды на песок, как дежурный покойник огрел его палкой по ногам под дружный хохот ребят. Даже овчарка, бегавшая следом за ребятами, звонко залаяла. В сердцах Тимур наклонился и стащил с Гейкиных глаз повязку. «Ты чего?» «Дурацкая какая-то игра». «Ничего не дурацкая, а очень даже старинная, это как обрядная», — обиделся Коля. «Ну и чего это в ней старинного?» Тимур отобрал у мальчишки пучок крапивы и закинул куда подальше в сторону заброшенного сада. «В старые времена покойников всех подряд стегали крапивой, чтобы не схоронить кого-нибудь прямо живьем», — объяснил цыган. «Уснет там человек или приболеет, потом проснется, ужаснется, кочевряжется, стучит. Только все бестолку, гробик забит и землей присыпан». «Да ерунда, бредни». «Нет, Тимк, не бредни, научный факт». Посерьезнее у Коли Колокольников. «Называется летаргический сон. Я про него читал в энциклопедии. Людей сплошь и рядом хоронят заживо». «Ну и что же потом будет с тем, кого заживо похоронили?» «Либо помрет, либо будет пить свою кровь и превратиться в упыря». «Ой». Гейка раскурил папиросу и передал рассказчику. «Страшно». «Точно. У деда есть целая книжка про вампиров в революционном Париже». Коля затянулся и продолжал. «Я чуть со страху не умер, пока читал. Тела раненых сбрасывали в общие могилы вместе с мертвецами. Город очень быстро наполнился вурдалаками и оборотнями. Парижане трепетали от ужаса и боялись покидать дома после заката. Но отважным комиссарам конвента удалось изловить самого опасного вампира, маркиза Анре де Ланкло Сангланта по прозвищу Арман, ледяной поцелуй. Его заковали в цепи и ошейник с серебряными шипами, потому что вурдалаки очень боятся серебра, хотели предать революционному трибуналу и отправить на гильотину. Но нашлась невинная и чистая душа, которая одна во всем свете способна выпустить вампира из оков, и пожалела его. Возможно, он до сих пор жив». Солнце сгинуло за горизонтом, небо стало тусклым и безжизненным, как засохшие цветы сирени. Черные молнии скользили по нему летучими мышами. С реки тянуло прохладой, песок быстро остыл. Тимур поежился. «Подумаешь, книжка, в настоящей жизни никаких вампиров-упырей нет». «Есть, они есть, есть», — зашептала вода, волна за волной накатывая на песок. Компания перебиралась на деревянные мостки. «В книжке, понятное дело, любую ерунду можно написать. Читала нам учитель шпрограф Монте-Кристо, как один французский фраер оборваться хотел с дому родного и 10 лет копал подземный ход. Толку-то копать, если тюрьма на острове, а кругом вода. Да смешно, ей-богу, книжкам верить!» Презрительно сплюнул в воду цыган и перешел на волновавший полушепот. «Упыри, дело другое. Тут все без обмана. Мне один жиган рассказывал. Его по малолетству в Угарнепо словила на Москве облава. Посадили их всех вместе. Не в милицейскую машину, как обычно, а в скорую помощь. Только на дверце рядом с красным крестом еще и капля крови была нарисована. Привезли, значит, в клинику. На воротах прямо так и указано. Институт крови. Привязали там каждого койки, вену иголку сунули. И давай из них кровь качать». Гейка и Тимур придвинулись друг к другу. Их пробирал озноб. Глаза у Коли округлились от ужаса. Он уронил недокуренную папиросу в воду и облизнул губы. «И всю-всю выкачили?» «Да погоди ты, Коля, пускай по порядку рассказывает». «Да сейчас, тер бы жиган со мной, как бы всю выкачили». За день до облавы он по случаю спер в одной фатерке серебряные ложки, а продать не успел. Держал при себе, в кармане. Посмотрел на такое дело, повернулся так и эдак, высвободил руку с-под ремня. Да и хватил ложкой доктора, который ближе стоял. Тот прямо на пол грохнулся и сразу весь скукожился, а потом рассыпался в пепел. «А жиган?» «Ну, а жиган дал оттуда дёру, пока суета стояла. Чего он ждать, что ли, будет? Погулял еще 2, много 3 года на вольной воле». Потом уж на пересылке урки ему рассказали, что в том институте окопалась страшная секта упырей. Называется «Богдановцы». «Цыган, а как узнать, кто упырь, а кто нет?» «Да это проще простого. Сам я живых вурдалаков близко не видел, но сведущие люди рассказывали так. Упырь питается одной кровью. Поэтому он весь бледный, не ест, воды не пьет и никогда не бреется, ему без надобности. Рассказчик так увлекся, что сам побледнел, и даже черты лица у него заострились. В зеркалах упыри не отражаются, солнце для них хуже огня, кожа у них всегда холодная, как лед. Поэтому днем они спят, а если и выходят, то прячутся в тени. Еще крапивы, полыни или чеснока в усмерть боятся. Видят они в темноте, как днем. Глаза в потемках аж светятся красным. Зубы у них особенные, белые, острые. Резцы торчат, как у диких зверей. «Хвать!» Цыган очень убедительно и громко щелкнул зубами. «И вопьются своими волчьими клыками гражданину в шею. И сосут, сосут с него кровушку всю до последней капельки». «Про упырей, Тимка, ты зря сомневаешься. Их полно», — вставил Гейка. «Отцу один знакомый комкор рассказывал, мол, в НКВД заседает целый секретный отдел. Ловит упырей, призраков, чертей и всяких там сектантов. Стали бы они держать такой отдел, если бы их не было». Овчарка прижалась к ногам Тимура и жалобно поскуливала, как будто испугалась истории про упырей не меньше мальчишек. Он потрепал глупую псину по загривку. «Никаких упырей нет, да и быть не может». Стало совсем темно, на небе появились первые робкие звездочки. Лягушки залились тревожными трелями, а сумеречные полчища комаров устремились к редким фонарям. Воздух пропитался влагой, запахи стали яркими и резкими. Потянуло болотной тиной и близкой бедой. Тимур поежился. Он привык подтрунивать над любителями страшных историй. Но сегодня ему и самому было беспокойно и тревожно. «Так кто же он такой, человек с непривычным французским именем Арман, представившийся его дядей?» Тимур никогда не видел, как родственник ест или пьет. Едва появившись на даче, таинственный гость закрыл зеркальный трильяж, запер все ставни и плотно задернул шторы на окнах. Он редко выходил днем и никогда не зажигал света. Среди множества дорогих безделушек, окружавших его, не нашлось места самой обыкновенной бритве. Чтобы обрить голову цыганенка, пришлось гонять Гейку за бритвой старшего брата. Но самое главное, стоило Тимуру хоть на миг подумать о дяде, как там, куда Арман однажды положил руку, прямо в плечо, глубоко под кожу впивались сотни тысяч ледяных иголок. Сердце ухало в безнадежную пустоту и надеялось замереть там навсегда. Так не могло больше продолжаться. Надо скорее избавляться от глупых страхов и подозрений. «Профессор наверняка ушел на дежурство. Времени у нас в обрез. Согласно плану, нам надо еще успеть намылить шею банди Квакина». Тимур махнул рукой в сторону поселка. «Ну, нам пора».